Лань стояла и смотрела на Алису большими кроткими глазами и, казалось, вовсе ее не боялась. «Иди ко мне», — сказала Алиса, протянула руку и попыталась ее погладить. Но Лань немножко попятилась, снова остановилась и посмотрела на Алису. «Как вас зовут?» — спросила Лань. «Какой у нее был чудесный голос!» «Хотела бы я знать», — подумала бедная Алиса и опечаленно ответила. «Теперь никак». «Подумайте еще как следует», — сказала Лань. «Так ведь не бывает». Алиса подумала как следует, но ничего не вышло. «Пожалуйста, скажите мне, а как зовут вас?» — робко попросила она. «Вдруг это мне чуточку поможет?» «Я скажу», — ответила Лань, — «если вы пройдетесь со мной немного. Здесь я вспомнить не могу». Они вместе пошли через лес. Алиса обнимала Лань за нежную шейку. Но вот они добрались до новой поляны, и Лань вдруг подпрыгнула и вырвалась. «Я Лань!» — крикнула она радостно. «А вы человеческое дитя!» В ее прекрасных карих глазах мелькнула тревога, и она стрелой метнулась прочь. Алиса посмотрела ей вслед, чуть не плача от досады, что потеряла такого милого спутника. «Но зато я снова помню, как меня зовут», — сказала она. «И то хорошо. Алиса! Алиса! Я больше не забуду. А теперь я хотела бы знать, какому из этих двух указателей мне следовать?» Не так уж трудно было ответить на этот вопрос, потому что через лес вела всего одна дорожка, и оба указателя указывали именно на нее. «Я решу», — подумала Алиса, — «когда дорожка разветвится, и они покажут в разные стороны». Но не похоже было на то, что так получится. Она все шла и шла, долго шла, но всюду, где дорожка разветвлялась, обязательно были выдружены два указателя, и оба они показывали в одну и ту же сторону. На одном было написано «К двойнюшечкину дому», на другом «К дому двойняшечки». «Наверняка они живут в одном доме», — сказала Алиса наконец. «Как я об этом раньше не подумала? Но долго я у них не задержусь. Я только скажу им «здравствуйте» и попрошу показать мне дорогу из лесу. Лишь бы мне попасть в восьмую клетку до того, как стемнеет». Так она шла и рассуждала на ходу, как вдруг за крутым поворотом чуть не наткнулась на двух толстеньких человечков. Это случилось так внезапно, что она невольно попятилась, но тут же опомнилась и сообразила, кто это.